резко пахло курительными палочками, светлый дым которых то стелился над плитами пола, то завивался спиральными струями вокруг бедер теллотамы, увлекаемой стремительным вращением танцовщицы. К курениям примешивался аромат особенных духов. Дояром запомнил их еще в первую встречу, только сейчас запах духов был гораздо сильнее. Благоговейное преклонение вчерашней ночи, владевшее художником весь день, исчезло. Он смотрел на изгибавшуюся спину девушки, быстро раскачивавшиеся бедра, плоский живот с игрой сильных мускулов, совершенно не свойственный индийским танцам. Вихрь вертящихся движений, резкая остановка, окаменевшая, как темная статуя тела, и вот по нему пробегают медленные извивы, учащается напряжение и расслабление упругих мышц, нагнетается чувство накала, собирание сил перед грозным прыжком. Именно грозна сейчас танцовщица. От движения теллотамы исходит гипнотизирующая сила, недобрая, но могучая, как изгибы змеи, чарующей избранную жертву. Очень древняя, темная власть над дремлющими и неодолимыми глубинами души. Казалось, что барабаны выбивают тиллот-тамма, тиллот-тамма, тиллот-тамма, тиллот-та-та-та-та. Дояром стал невольно раскачиваться в такт, не сводя с нее глаз. Она резко остановилась, на ее губах играла дерзкая вызывающая улыбка, накрашенные кончики твердых высоких грудей казались черными, усиливая впечатление недоброй силы, излучавшейся от танцовщицы. Она устремила сильно подведенные глаза прямо в сторону Даярама, и сердце его замерло, как будто теллотама могла его увидеть. Даярам отвел взгляд, облизывая пересохшие губы и не смея пошевелиться. «Достаточно, так пойдет», — загремел на урду нечеловеческий голос, раскатившийся по всему храму. Художник в испуге отшатнулся, ударившись головой о карниз, так что потемнело в глазах. Вспыхнули голубоватым слепящим светом направленные в его сторону прожекторы, а голос сверху продолжал греметь, отдаваясь в храме, наполнившемся шумом многих голосов. «Приготовиться к съемке! Внимание! Молчать!» Дояром выскочил из ниши, слепо устремившись в темноту галереи, вместо того, чтобы укрыться в святилище. «Начали!» — заорал невидимый и оборвал команду, когда Рамамурти запутался в проводах, протянутых поперек галереи, и повалился, увлекая за собой треножники с прожекторами. «Что там такое, сыны свиньи? Дайте свет в галерею! Хулиган забрался в храм, Хазрудима Хашай! Ловите гадюку, бейте, чем попало!» — заорал мегафон. «Ахмед, и ты, Алибек!» Даяром вскочил, увернулся от налетевшего на него человека в синем тюрбане и отскочил в темноту. Теперь знание всех закоулков храма было на его стороне, и через несколько минут, весь дрожа, он укрылся на том же высоком балконе, где спал полчаса назад. Гудение за стеной стало отчетливее. Теперь из галереи и с балконов в темноту били пучки сильного света. Барабаны глухо отдавались в коническом потолке Гарбха-грихи, и Рамамурти ярко представил себе, как сейчас там, внизу, теллотама, вся залитая лучами прожекторов, исполняет свой тантрический танец. «Исполняет» — это верное слово. Так вот в чем тайна девушки. Она артистка кино. И ее вчерашний одухотворенный и одинокий танец — всего лишь подготовка настроения к роли Девадаси. О, боги! Но чего же он, собственно, ожидал? Что девушка окажется служительницей неведомых богов и жрицей давно умерших обрядов? Как могло бы это быть? Только в исступленной фантазии художника. Ревнивое, ядовитое чувство жгло Даярама.